Глава 30. Внушение по природе своей обладает довольно изменчивым характером. Необходимо настроиться и приспособиться к нитям стихий, опутывающих сознание и саму суть другого человека, чтобы проникнуть в его мысли и воспоминания. До вступления на престол династии Юн считалось, что внушение подвластно лишь заклинательницам, поскольку женщины, несущие в себе инь, не могут похвастать силой духа и более подвержены влиянию своего окружения. Потерянные записи Алися-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. Мы прибыли в Силань ранним вечером, когда берег укрыл серебристый туман. До этого моря я видела лишь издалека, но сегодня оказалась совсем рядом с ним, и чудилось, что рев волн, набегающих на берег, эхом отдавался у меня в голове. Ветер будто нарочно показывал нам свою мощь и свою притягательность. Он то неистово обрушивался на нас, то мягко касался кожи и волос, играя с прядями, приносил с собой крики морских птиц и соленые брызги. Памятуя о цели нашей вылазки, Тау предложил посетить ювелира, а принц Лю — прочесать все побережье. Однако воробей настоял на том, чтобы первым делом мы посетили трактир. «Наше единственное, но самое мощное оружие в данном случае — это слухи», — заверил нас воробей. Это предложение вызвало больше энтузиазма, чем перспектива прочесывать берег, разглядывая выброшенные на сушу останки рыб или ракушки в поисках крошечного осколка нефрита. Потому мы единогласно проголосовали за план воробья. Трактир обнаружился довольно быстро, в центральной части города, и он выходил окнами на пирс. Этим вечером здесь оказалось довольно шумно. Среди многочисленных посетителей нам встретились рыбаки, жаждущие отдохнуть после тяжелого рабочего дня, странствующие торговцы, пересказывающие последние новости о военных действиях, а также моряки, играющие в маджонг. Стоило Скаю переступить порог трактира, как он незамедлительно расправил плечи и высоко задрал подбородок. Все эти действия привлекли к нему внимание завсегдатаев, и толпа расступилась перед ним так, словно он был величественной скалой, а они — робкими волнами. Мы с воробьем многозначительно переглянулись и недовольно скривились, а затем приятель подскочил ко мне и шепнул. «Нужно разделиться. Останься с принцем Лю». «Я ему не нянька», — зашипела я, но воробей уже подхватил Тау под локоть и увлек в дальний конец помещения. Тяжело вздохнув, я потащилась за Скаем. Он тем временем устремился к столу, за которым шла ожесточенная игра в маджонг. «Ты», — кивнул он на мужчину, одетого в яркий халат, — «ты ведь торговец, верно?» Я едва слышно процедила ругательство. Скай совершенно не мог слиться с толпой. «И что с того?» — ощетинился незнакомец. «Быть может, ты недавно продавал или покупал драгоценные камни, которые были обнаружены в этой местности?» Мужчина откинулся на спинку стула. «Так ты покупатель или продавец?» — уточнил он у Ская. «И то, и другое», — решительно ответил принц. «Что он несет?» Мужчина, сидевший рядом с торговцем, поддался вперед. Его обветренная кожа и выгоревшие на солнце вещи свидетельствовали о том, что он наверняка был моряком. «Почему спрашиваешь?» — уточнил он, жадно уставившись на принца Лю. «О каких таких драгоценностях ты нам толкуешь?» «Отлично! Половина местных теперь не спустит с нас глаз». Но прежде чем Скай успел открыть рот и сообщить всем присутствующим о том, что он принц царства Аньлай и находится в поисках бесценного нефрита, за которым охотится еще и канцлер Сима, я выскочила вперед и поспешно выпалила. «Вот вы где!» Я выдохнула с облегчением и обернулась к мужчинам за столом. «Прошу прощения, если мой господин помешал вам. Мы только что вышли от гадалки. Представьте себе, она сказала, что господин Фиш встретит свою любовь после того, как найдет в Силане драгоценный камень». Раздался дружный хохот, и Скай угрюмо уставился на меня. Я сделала вид, что не замечаю этого. «А у меня как раз есть дочурка!» — выкрикнул один. «Красиво, как алмаз!» «Зато самих алмазов у тебя отродясь не водилось!» — хмыкнул его приятель. «Вы не против, если мы присоединимся?» — спросила я, подтащив стул для Ская. «Выпивка за счет моего господина!» Мужчины одобрительно загудели и с готовностью предложили нам сесть за их стол. «Господин Фиш, значит?» — спросил торговец, сидевший рядом со мной. Никогда не слышал подобное имечко. Фиш — рыба. «О!» — протянула я, лихорадочно соображая, как бы выкрутиться. На самом деле я просто ляпнула первое, что пришло мне в голову. Прицепилась из-за детского прозвища. «Рыбёшка!» «На самом деле меня зовут господин Фен», — вмешался Скай. «А рыбёшка ему подходит», — усмехнулся старик, сидящий по другую сторону стола, и озорно подмигнул мне. Я же тем временем устроила локти на столе, игнорируя явное раздражение, которое излучал Скай. «А правда, что сюда прибыл канцлер?» — спросила я, когда мужчины вернулись к игре в маджонг. «Ага, он точно тут. Канцлер прибыл вчера и вызвал самый настоящий переполох. Все решили, что он приехал наказывать дезертиров, или, что еще хуже, забрать всех нас на службу. Но вместо этого он весь день проторчал на берегу, вглядываясь в морские воды, будто ждал, что на него снизойдет озарение». Меня пронзила дрожь. В мире духов я чувствовала нетерпение Симы, но надеялась, что у нас еще есть время в запасе. И оказалась права. Печать Джу Цюэ по-прежнему пребывала в море. «А может, у него есть тайная возлюбленная?» — ляпнул румяный паренек. «Что если много лет назад она пообещала, что они воссоединятся в день летнего солнцестояния? А он запомнил ее слова, и теперь...» «Ой, рассказывай свои любовные истории кому-нибудь другому!» — скривился рыбак. «Но знаете, мне все равно не терпится выведать, что канцлер здесь делает». «Слыхал я, что даже мудрецы из Нью-Тюаня этого не знают», — протянул торговец. «Они прозвали его благословенным и даже глазом богов. Должно быть, звали его изучить библиотеку книг Алися, однако он направился прямиком в Силань». Глаза мои полезли на лоб. «Им что, разрешено хранить такие книги?» Мужчина фыркнул. «Сами правители поощряют это». В царстве Аньлай императорские мудрецы прибегали к помощи науки и логики, чтобы опровергнуть силу, которой обладают заклинатели духов. Наверняка на черном рынке Чуаннина можно было обнаружить запрещенные книги Алися. Но вот открытых библиотек с трудами о черной магии совершенно точно не было и не могло быть. Оказалось, что тот образ жизни, который я считала незыблемым и непреложным, был присущ лишь жителям Аньлая. Но здесь, в Симине, жили совсем по другим правилам. Никто не считал канцлера Симу опасным черным магом. Наоборот, его почитали и называли благословенным. А все это потому, что жители Симина не считали Лися черной магией. Они верили, что это сила, дарованная свыше. Торговец схватился за стакан, намереваясь допить свой напиток, но оказалось, что допивать уже было нечего. Я бросила беглый взгляд на остальных и поняла, что стаканы многих мужчин за этим столом уже опустели. Наверняка новая порция напитков развяжет им языки, а еще поможет забыть о нас и наших вопросах к наступлению утра. Я поднялась и быстро сказала: «Закажу нам выпить». Скай недовольно покосился на меня, но я торопливо направилась к стойке, протискиваясь сквозь толпу и заодно пытаясь обдумать то, что мы только что узнали. Выходит, канцлер Сима, как и я, ждал, когда осколок нефрита вынесет на берег. Но сколько времени это займет? 2 часа? 2 дня? Или 2 месяца? Нет, последнее вряд ли. Сима не мог ждать так долго. Царство Симин проигрывало, и канцлер отлично знал это. Сила Феникса была необходима ему, чтобы как можно скорее изменить ход войны. В трактире было слишком шумно и слишком людно. Меня вдруг замутило, и я прижалась к стене, пытаясь справиться с приступом. Волнение, которое охватило меня, лишь усугубляло и без того взвинченное состояние. Разум услужливо подбросил картинки будущего, которое показывал мне Цинлун. Полные боли и ужаса крики Сюин и неумолимо надвигающаяся на нее стена огня. Жуха протягивает ко мне руки и молит о помощи, но в следующий миг ее тело рассыпается прахом. Скай падает на колени, его лицо залито кровью. Я тряхнула головой и ущипнула себя за запястье. Нужно сохранять ясность мысли. Море до сих пор скрывает осколок нефрита. Мне нужно довериться своим инстинктам и способности читать мысли Симы. Не имея в своем распоряжении целой печати, он был для меня открытой книгой и не мог скрыть свои мысли и эмоции. Однако он все же обладал некоторыми способностями, которые были мне недоступны и из-за которых я оставалась уязвимой и слабой. Тревога охватила меня, стоило вспомнить обнаженную девушку, что скорчилась в своей клетке. Она была одинока и беспомощна, и это будущее совсем скоро могло стать моим. Я чувствовала это, потому что находилась на грани поражения. «Нет», — твердо произнесла вслух, — «я найду печать Джу Цюэ и изменю судьбу». Кивнув своим мыслям, я направилась к стойке за напитками. «Что вам налить?» — спросила женщина за стойкой, одарив меня широкой улыбкой. Должно быть, я покраснела, потому что к голове прилил жар. А все из-за того, что я уже так давно не видела женщин. «Повторите заказ для моего столика». «А ты щедрый», — подмигнула она, продолжая улыбаться мне. «Плачу не я», — пробормотала я. «Небеса! С какой стати я заикаюсь?» «О, какой ты милый!» — пропела она и коснулась пальцами моего запястья. Перегнувшись через стойку, она вдруг шепнула. «Остерегайся патруля! Они бродят поблизости, ищут дезертиров!» Я нервно сглотнула. Наверное, она решила, что меня запросто могли призвать на войну. «Спасибо!» — женщина подмигнула и добавила. «Скоро вернусь с вашими напитками». Кивнув, я развернулась и направилась обратно. Однако вскоре почувствовала странное покалывание в затылке. Обернувшись, оглядела толпу и вдруг встретилась со взглядом широкоплечего мужчины, в одиночестве сидевшего за столиком в самом углу. Однако вместо того, чтобы отвести взгляд, он широко улыбнулся мне. Продолжая неотрывно смотреть на меня, он поднял ладонь с выставленными двумя пальцами и поманил меня к себе. Он совершенно точно приглашал к своему столику именно меня, никакой ошибки. Я с подозрением уставилась на незнакомца. Идти или нет? Меня успокаивало только то, что трактир был битком забит посетителями, да и мои друзья тоже были рядом. К тому же простой разговор еще никому не вредил, так ведь? А еще что-то в облике этого незнакомца необъяснимо влекло меня. Я была почти уверена, что он скрывает множество секретов. Он сидел, прислонившись затылком к стене, вытянув ноги под столом и казался нарочито беззаботным. Я не заметила при нем оружия, хотя, возможно, оно было припрятано где-то в его одежде, которая, к слову, казалась довольно простой. Однако от меня не укрылось, какими гладкими и блестящими были его волосы, собранные в безупречный узел без единой выбившейся прядки. Стоило мне остановиться около него, как мужчина снова широко улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Нет, он точно не был простолюдином. «Здравствуй, незнакомец», — произнес он низким глубоким баритоном. Его голос звучал довольно мелодично. «Что тебе нужно?» Мужчина коснулся носком ботинка второго стула напротив него и велел «Присядь». Я даже не шелохнулась. Теперь, оказавшись совсем рядом, я смогла как следует разглядеть его и вскоре заметила, что полноту его губ подчеркивал темно-розовый оттенок, отлично подходивший его загорелой коже. Я невольно сглотнула. Невозможно было не заметить, что этот мужчина оказался самым красивым из всех, кого я когда-либо видела. Его кривая ухмылка свидетельствовала о том, что он наверняка понял, о чем я думала. Щеки мои вспыхнули от охватившего меня раздражения, и я одарила незнакомца грозным взглядом. «Я никогда тебя здесь не видел», — вдруг сказал он. «А я не местный». «Знаю», — просто ответил он. Я постаралась сдержать эмоции и произнесла. «Если судить по твоему виду, то и ты тоже». Его улыбка стала лишь шире. «Почему ты так считаешь?» Закатив глаза, я сложила руки на груди и принялась перечислять. «Твои ногти подстрижены, кожа гладкая, а волосы выглядят так, будто ты потратил на прическу целый час». «Два часа, вообще-то», — мирно ответил он. «Надеюсь, я хорошо справился». «Честно говоря, я терялась в догадках, кого мне довелось повстречать. Ты потратил столько времени на сборы только для того, чтобы сидеть в темном углу и скучать?» Мужчина рассмеялся. «Разве я скучаю?» «Значит, прячешься?» — предположила я. «От кого же?» — спросил он, продолжая поддерживать наш странный разговор. Мне даже казалось, что он им наслаждался. «Может быть, от патруля? Ты подходишь для призыва?» Он презрительно фыркнул. «Кому нужен этот призыв?» «Значит, ты дезертир». Мужчина вдруг перегнулся через стол, словно хотел раскрыть мне секрет. «Невозможно быть дезертиром, если ты и не записывался в армию». Я удивленно подняла бровь и спросила. «Тогда чем же ты занят, раз призыв тебя не касается?» Он отсалютовал мне стаканом и охотно ответил. «Всякими пустяками. Пью, флиртую, охочусь за сокровищами». Мне показалось, или на последнее слово он сделал особенный упор. «Что за сокровища?» — спросила я, не в силах справиться с любопытством. Вздохнув, села на стул напротив него. Меня тут же окутал приятный аромат жасмина и кедра. Я сделала вдох и нахмурилась. Что-то показалось знакомым, но я никак не могла вспомнить, что именно. Могли ли мы с ним встречаться прежде? «Разные драгоценные камни», — пожал он плечом. «Опал, янтарь, нефрит». «Как обычно?» «Нефрит». «И как успехи? Удалось что-то найти?» «Еще бы», — многозначительно произнес он. «Тебя».